Калека затравленно посмотрел на Балагура и не ответил. «Показывай давай, а то обыщем». Поганец слегка повысил голос. «На, на, обыскивай!» Остервенело бросил Калека и ткнул в воздух спеленутой пяткой. Пограничники с несколько оскорбленным видом отодвинулись и заложили руки за спину. «Гля, обиделся!» — с удивлением сообщил один другому. «Жрать охота!» — злобно сказал Калек. «С утра не жрамши!» Сторговались за буханку хлеба и банку тушенки. Обиженный африканом бедолага размотал тряпицу и выставил половозрелую пятку на всеобщее позорище. Потом, не обращая внимания на жизнерадостный гогот погранцов, накинулся на жратву. Утолив первый голод, вскинул голову и заметил, что народу вокруг поприбавилось. «Так», — решительно сказал он, вновь пеленая ступню, — «а вы куда? На халяву? Ишь, деловые!» «А сколько за погляд?» — ухмыляясь, осведомился огромный шофер следующего за бугор фургона. «Червонец!» — отрубил Калека, кладя перед собой кепку. Еще раз осмотрел толпу и, заметив миловидное девичье лицо с наивно распахнутыми глазами, добавил сурово: «А с баб четвертак». Машин у моста скопилось в тот день много. В кепку летели алые червонцы с профилем нехорошего и радужные четвертаки, где старый колдун Ефрем был изображен в полоборота. Затем уникумом заинтересовались интуристы, и в кепке зазеленело. Озадаченно помаргивая, страдалец пересчитал выручку, как вдруг сообразил, что за такую сумму он запросто может нанять любого контрабандиста и без проблем переправиться на тот берег. Огляделся. Облака над Лыцкой стороной уже розовели и золотились, отражаясь в перламутровой наклонной поверхности Чумахлинки. Вдали, в недвусмысленной близости от нейтральных вод, болталась моторка известного браконьера якоря. Сам якорь беседовал с кем-то, уцепившимся за борт, должно быть, с водяным. Потом дернул тросик стартера, и лодка двинулась к Баклужинскому берегу. За клиентом поплыл. Калека еще раз заглянул в лежащую перед ним кепку и поймал себя на мысли, что за кордон его уж как-то не тянет. Здесь-то все-таки какая-никакая, а родина. Середина и конец мая для маломерного флота — время сложное. Впрочем, другого флота на Чумахлинке и не водится. Мало того, что разлив, а тут еще чехарда с календарями, то в одну сторону поверхность наклонена, то в другую. Сколько из-за этого мотора каждой весной опрокидывается, лучше не считать. В Баклужино воду уже неделю как подобрала, а в Лыцке она только-только еще собирается пойти на убыль. Застоялась в низинах и оврагах, подернулась пленкой, как глаз курицы. Паспорт у якоря был баклужинский, поэтому в светлое время суток он в территориальные Лыцкие воды старался без нужды не соваться. В тот самый час, когда над левобережьем начинает розоветь и золотиться закат, а правобережью еще хоть бы хны, за кормой плеснуло не по рыбье, затем на борт легла пятерня с перепонками, и показалась лягушачья морда, размером чуть меньше человеческой. Глаза как волдыри. — Ну и чего? — лениво спросил якорь. Да за тобой послали. Простуженно, с хрипотцой отвечал речной житель. А чё надо? Все так же равнодушно осведомился старый флебустьер речных затонов. В Лыцк кое-кого переправить. Обождут, обронил якорь. Стемнеет тогда. Не обождут, сказал водяной. Велено прямо сейчас. Якорь потянулся. Слышь, хлюпало, поинтересовался он через зевок. А хочешь, гребень на дембель подарю, а? Бороду расчесывать. В следующий миг лодка резко накренилась, и контрабандист едва не вошел торчмя головой в пологий скат реки. «Ты чё?» — заорал он. «Шуток не понимаешь!» Лягушачий рот распялился ширше прежнего. «Не-а!» — хрипловато и глумливо отозвался Хлюпало. «И те, что тебя ждут, тоже!» «А кто ждет?» — малость ошалев спросил якорь. «Херувимы ждут, погранцы ждут, президент!» «Какой еще в жерлицу президент? Какой-какой, Портнягин?» «Да поплыл ты куда подальше!» — пробормотал якорь, но мотор все-таки запустил.